как оно назвало то состояние, в которое впадал его разум, когда нужно было ждать, а ничего вокруг не происходило. Его внимание просто рассеивалось по всей области контроля, и оно бездумно смотрело, фиксируя все происходящее, но не реагируя. Правда, в эти два дня это его состояние было вызвано скорее невозможностью понять, что ему еще нужно сделать в первой комнате четвертого этажа. Оно чувствовало, что дизайн входной лестницы получился незавершенным и нужно было что-то добавить, но у него не получалось представить себе, что там должно быть. Нет, так то оно уже на следующее утро, когда обратило на последний этаж внимание, поняло, что нужна какая-то статуя, даже две, по обе стороны от входа. Но вот какие именно там нужно поставить фигуры у подземелья придумать так и не получалось. Казалось, что оно вот-вот ухватит нужную идею, но каждый раз она ускользала. Так что большую часть времени суток оно проводило в бездумном созерцании, надеясь, что такая разгрузка сознания поможет с этой проблемой. И на третье утро, когда молодой человек в очередной раз зачистил первый этаж, подземелью пришла в голову мысль, что раз он строит стилизацию под какую-то заброшенную постройку, то ли базу, то ли храм, то и статую не обязательно делать целую, а можно сделать обломки этих статуй. Или вообще, можно сделать статую без головы, раскидав вокруг куски камня и каменной крошки, якобы от разрушенной части, а саму статую сделать так, чтобы одежда скрывала все тело. Таким образом будет невозможно определить вид существа, чьи статуи будут стоять на входе, только будет понятно, что это были гуманоиды. Покрутив пришедшую к нему идею, подземелье признало ее годной. Ведь основная проблема заключалась именно в том, что статуя будет указывать на принадлежность к какой-то цивилизации, а ему хотелось сделать некий заброшенный и забытый объект, принадлежность которого установить невозможно. И статуи неопределенной принадлежности будут тут как раз к месту. Сконцентрировавшись на четвертом этаже, подземелье принялось создавать образ первой статуи. Обе статуи оно решило делать в едином стиле и представлять они из себя будут фигуру, одетую в мантию. Но не ту мантию, которую носили монархи древности на его родине, то есть плащ, а ту, которую обычно рисуют при изображении волшебников. То есть нечто вроде кимоно, только с полами до самого низу, чтобы скрыть ноги. Хотя если быть точным, то это больше всего походило на монашескую рясу, которая как раз была до пятой и имела широкие рукава, в которых так удобно можно прятать кисти рук, только с капюшоном. Работа шла медленно, так как подземелью хотелось сделать не на тяп-ляп, а чтобы можно было рассмотреть мельчайшие складки на одежде статуи. Но постепенно образ вырисовывался все четче и приобретал все большее сходство с человеком в плаще, ну или любым другим гуманоидом, достаточно близким по строению к людям. Со статуей подземелья провозилось четверо суток, прерываясь только на то, чтобы проконтролировать, как подросток проходит первый этаж и зафиксировать происходящие с его организмом изменения. И когда к обеду пятого дня работы оно наконец-то закончило, то рассматривая получившуюся фигуру, у него появилась мысль, что эта фигура ему кого-то очень напоминает. Гуманоид в рясе пальто с откинутым на спину капюшоном и со сложенными на животе кистями рук, скрытыми широкими рукавами. Ну да, этот образ очень уж напоминал джедая, или, скорее, ситха, так как пока он мог сделать камень только черного цвета. Обдумав эту мысль со всех сторон, подземелье пришло к выводу, что никто не мешает ему взять это за основу. Не в том смысле, что тут был орден джедаев или ситхов, а как основу идеи некой организации, где проходили подготовку и испытания различные претенденты. А раз так, то тут должны быть как боевые зоны, так и места для жизни, тренировок, отдыха и общения, а также хозяйственный сектор, со складами и бытовыми службами. Придется, конечно, очень много придумывать, планировать и строить, но спешить ему было некуда, так что можно было посвятить себя созданию забытой школы ордена, какого-то забытого ордена, цели и задачи которого теперь неизвестны. Это, кстати, можно будет использовать как идею для размещения различных загадок, которые могут находить посетители, а могут и не находить. Подземелью вспомнилась шутка с тремя свиньями, запущенными в здание школы, на спины которых были нанесены цифры 1, 2 и 4, из-за чего после поимки этих свиней еще неделю искали пропавшую свинью с номером 3. Так и тут можно будет сделать, разместив несколько намеков, но без каких-то ключевых кусков. Вот только поначалу нужно ограничиваться чем-то нейтральным, без указания на конкретные события, пока у него не появится больше информации о происходящем в этом мире и его истории, местных мифов и легенд. Закончив с образом первой статуи, подземелье сплело паутину из монокорней и напитало образ МП. Получившуюся фигуру оно установило по правую сторону от входа, если смотреть со ступенек в комнату, ну или по левую, если стоять спиной к фальшивым воротам. Затем подземелье потратило еще 5 дней на создание второй статуи, которую в отличие от первой оно сделало с головой, на которую был накинут глубокий капюшон, но у статуи было разбито лицо, так что определить видовую принадлежность существа под рясой не представлялось возможным. Ну и еще 2 дня у него ушло на создание различных обломков головы и каменной крошки, разбросанных по полу рядом с лестницей. Оценив получившееся, подземелье было вынуждено признать, что вид должен был быть очень даже впечатляющим, если бы не одно «но», а именно полная темнота в помещении. Для него самого это, понятное дело, не было препятствием никаким образом, но если сюда спустится разумный, то без мощного источника света он вообще ничего не сможет увидеть, так как весь камень в помещении был черный и по ощущениям должен был частично поглощать свет, и это было проблемой. Ведь какой смысл что-то создавать, если это никто не сможет увидеть, ну разве что от полного нечего делать. Но даже тогда разумный подсознательно надеется, что его творения когда-нибудь найдут. И пусть нашедший ничего не будет знать про создателя, но сам факт, что кто-то увидит его творение, и сподвигает разумного на акт творения. Что ж, так как пока у него был всего один источник освещения, открытое пламя, которое для созданного дизайна совершенно не подходило, то подземелье решило пока все оставить как есть. Ведь оно всегда могло вернуться назад и исправить недоработки или ошибки, а времени, судя по всему, у него было много, ведь за все это время никого другого, кроме подростка возле его входа, так и не появилось. Следующие 10 дней подземелье не спеша строило лестницу, ведущую вверх из первой комнаты 4-го этажа. Так как теперь у него не стояла задача сделать подъем максимально неудобным, то наклон лестницы был не таким большим, примерно градусов 30. Пусть ступени все так же и оставались излишне длинными для человека среднего роста, но из-за этого же она занимала больше места в длину, чем в высоту. А значит, чтобы поднять ее на должную высоту, требовалось сделать несколько пролетов, идущих в противоположных направлениях. В общем, пришлось делать вполне привычные для жителей высотных домов лестницы с пролетами между ними. Так как коридоры между комнатами не могли изменять своего направления, кроме заданного при закладке изгиба, то каждый лестничный пролет был отдельным коридором, а лестничные площадки были комнатами, маленькими, очень короткими, но широкими и высокими комнатами. Эти комнаты представляли из себя прямоугольные комнаты, плоский пол которых в будущем будет покрыт черным камнем облицовки, и вместе при соединении коридора пол и потолок коридора и комнаты были на одном уровне. Это позволяло мане подземелья стекать вниз, не задерживаясь ни в одной комнате, а чистая мана будет точно так же подниматься вверх. Из-за малого угла наклона лестниц, для того чтобы подняться на уровень начала 2-го этажа, потребовалось проложить 5 длинных и 3 коротких тоннеля с мини-комнатами-площадками между ними. Последний коридор заканчивался вертикально-цилиндрической комнатой, высотой всего в 4 метра и диаметром больше 10. Еще 2 недели у подземелья ушло на формирование ступеней и облицов куполов. Ступени оно также решило выкладывать из камня, насыщенного его маной, разве что напитанного ей не в таком количестве, как камень облицовки в первой комнате. Именно из-за этого скорость формирования была такой медленной, но спешить ему было некуда, так что подземелье не беспокоилось по этому поводу. К тому времени, когда оно заканчивало формирование ступеней в последнем туннеле, его постоянный посетитель наконец-то решился на дальнейшее изучение его пещер. Для этого он даже расщедрился на 2 дополнительных светильника, чтобы осветить 4-ю комнату и лучше сориентироваться с направлением. Первым для исследования он выбрал левый, ведущий во 2-ю комнату коридор, что было в общем-то понятно и логично. Ведь он нашел ведущий из первой во 2-ю комнаты туннель, но не стал его исследовать из-за не самого удачно расположенного входа в него. И раз из 4-й комнаты шел коридор в том же направлении, то логично было бы его изучить, чтобы убедиться, что никто не зайдет тебе в спину. К его счастью, парень по-прежнему проявлял предельную осторожность и максимум внимания. Так что когда достиг конца коридора, то не стал сразу же входить, а вначале довольно долго стоял и рассматривал заполненную небольшими сталактитами и сталагмитами пещеру, которые создавали множество удобных мест для сокрытия слизи. Когда же он так и не сумел никого обнаружить, то не стал заходить внутрь, а вытянул вперед свою палку и осторожно поводил ей из стороны в сторону. И его тактика принесла свои плоды. Сидевшая в засаде на потолке слизь упала вниз, среагировав на движение. Подземелье специально не стало ничего приказывать своему монстру, а решило посмотреть, что у того получится. Конечно, в случае успешной атаки оно бы приказало ему упасть с головы парня, так как не хотело смерти единственного своего посетителя, но в остальном оно решило оставаться обычным наблюдателем. И, как оказалось, оно не прогадало, разум человека опять оказался сильнее низкорангового монстра. Наблюдая за тем, как молодой человек в очередной раз побеждает слизь, осторожно маневрируя между каменных наростов и постепенно уничтожая один кусочек монстра за другим, подземелье решило его немного наградить за сообразительность. Для этого оно подготовило образ прямой, освобожденной от любых сучков палки, и даже сплело каркас из монокорней, но пока не стало напитывать его маной, дожидаясь конца боя. Было забавно наблюдать, как подросток, уже подобравший свою добычу в виде репы и продолживший изучение пещеры, дергается от звука падения палки на каменный пол и судорожно озирается в поисках нового врага. Подземелье специально дождалось, чтобы он отвернулся от места битвы, прежде чем сформировать дополнительную добычу. Таким образом оно не только наградило паренька за проявленную сообразительность, но и немного развлеклось. В этот раз молодой человек ограничился исследованием второй комнаты и соединяющих ее с соседними комнатами коридоров, покинув пещеры после этого. Подземелье же вернулось к неспешному строительству, в этот раз начав облицовывать стены и потолок. Вот только делать их из черного камня ему не хотелось, а потому оно снова принялось экспериментировать с камнем. Так как оно хотело сделать облицовку более натурального цвета, но ему не хотелось делать камень, который можно добывать и вынести из него, то монокорни он все же наполнил своей маной, фактически создавая каменную плиту нужного размера из камня подземелья, а вот затем уже напитал чистой маной. К счастью, ЧМ мембранами между этажами не сдерживалось, а потому оно могло перебросить нужное ему количество маны. Получившийся материал выглядел как обычный камень, только более светлого оттенка, ну и в монозрении он должен был немного светиться. Именно им постепенно были отделаны все стены и потолок в коридорах и комнатах-площадках, причем весь камень представлял из себя монолит, но расчерченный на сегменты, чтобы выглядело, как будто облицовка выполнена из отдельных плит. Пока подземелье занималось окончательной доводкой лестниц, его единственный посетитель успел несколько раз обойти весь его первый этаж, но вот лезть вниз он пока не рискнул. Было непонятно, чем была вызвана такая осторожность, но в общем-то подземелье было согласно с таким его решением. Наблюдая за организмом парня, оно пришло к выводу, что ему будет сложно выдерживать давление скопившейся на двух нижних этажах маны, а раз так, то пусть его организм пока еще немного насытится маной и усилится, прежде чем пытаться совершить более глубокое погружение. Примерно неделю подземелье шлифовало дизайн лестницы, стараясь разместить камень так, чтобы он создавал повторяющийся рисунок. При этом сам рисунок был как у камня естественного происхождения. Идеала достичь оно так и не смогло, но в конце концов результат был сочтен удовлетворительным. После этого подземелье перешло к строительству в комнате наверху лестницы. На самом деле такая большая комната ему тут была не нужна, но так как не хотелось возиться с несколькими комнатами и коридором сложной формы, то было решено воспользоваться примененным на втором этаже подходом. Так что в первую очередь подземелье покрыло пол уже привычным по лестнице способом, пол из черного камня, а стены и потолок из мононасыщенного светлого, разве что слой камня был всего десяток сантиметров, после чего разместила напротив входа вогнутую стену толщиной всего в полметра. В результате этого, заходя с лестницы, ты попадал в линзовидный зал, длина которого от входа до противоположной стены была в 4 метра. Края противоположные от входа стены не доходили до края комнаты метра полтора с каждой стороны, оставляя там проходы. Дальше края построенной стенки были соединены еще одной стеной, только в этот раз идущий вдоль внешней стены комнаты с противоположной от входа стороны. Таким образом получилось, что из линзовидного зала выходил круговой коридор, а в центре комнаты оказалось выделенное стеной круглое с линзовидной выемкой помещение, диаметр которого был чуть меньше 7 метров. Правда, со стороны линзовидной выемки было всего 6 метров, но все равно оставалось прилично места, которое можно было для чего-то использовать, например, сделать там комнаты. Завершив со стеной, подземелье приступило к правкам. По задумке линзовидный зал должен был быть чем-то вроде холла, со стойкой регистратора и администратора. А раз так, то нужно было эту самую стойку вырастить. Но так как запасы ЧМ опять начали показывать дно, то подземелье решило, что нужно, во-первых, сократить ее расход, делая нужные предметы слоеными, чередуя черный и светлый камень, а во-вторых, запустить на четвертый этаж хотя бы несколько монстров, чтобы они начали вырабатывать ЧМ. Таким образом удастся и уменьшить траты, и увеличить выход, заодно перестать вытягивать нужную на первом этаже ману. На первое время подземелье решило ограничиться двумя слизями. Скорость постройки пока была невысокой, так что, возможно, этого количества пока хватит. Ну а затем оно продолжило строительство. Для начала внутренняя комната была разделена пополам стеной. Стена шла по самому короткому пути, соединяя высшие точки двух дуг. Таким образом получилось две зеркальные комнаты, справа и слева от входа. Затем в левой половине дуги линзы, в ее центре, был прорезан дверной проем, который вел в небольшой коридор. Размер двери был достаточный для нормального прохода человека в обычной одежде, ширина была примерно 60 сантиметров, а высота 2,5 метра. Коридор же был шириной в метр и длиной 3. В коридоре было три дверных проема, один вел влево и располагался сразу за входом, второй вправо и находился через метр, а третий был с торца. Там, где коридор заканчивался, от него влево отходила еще одна стенка, образуя с левой стороны комнату. С правой стороны же стенка отходила на расстоянии 2 метров от начала коридора, так что комната там была меньше. Ну и дверной проем в конце коридора приводил в достаточно просторную комнату. Все стены выполнялись по новой технологии слоеного пирога, когда в центре возводилась 20-сантиметровая переборка из черного камня, а уже на нее накладывался отделочный слой из светлого в 5 сантиметров толщиной. Таким образом получалось экономить значительное количество чистой маны, используя только необходимый минимум. В такой же манере подземелье собиралось изготавливать основную массу всех элементов дизайна на этом и двух последующих этажах. Подправив незначительные шероховатости и убедившись, что все выглядит максимально близко к тому, как оно себе представило, подземелье отзеркалило эти три комнаты по другую сторону центральной стены. Таким образом у него получилось два зеркально расположенных помещения из трех комнат. Но работа в этой комнате еще не была закончена, так как по задумке это были комнаты для персонала. Самая маленькая комната должна была изображать из себя санузел, средняя картотеку регистрации и камеру хранения для мелких вещей, а большая комнату отдыха, где персонал регистратуры мог отдохнуть и перекусить, если не было посетителей. Понятное дело, что для придания им нужного вида придется еще много чего сделать в плане дизайна и имитации коммуникаций, но на первых порах оно было довольно этим. Так как с комнатами на данный момент оно закончило, то следовало заняться созданием стойки администраторов. Тут было все достаточно просто, так как в бытность человеком подземелье успело насмотреться на огромное множество самых разных стоек и создать собственную не представляло каких-то проблем. Единственное, что создавать ее тоже пришлось из камня методом бутерброда. Разве что со стороны администраторов не требовалось маскировать черный камень, так что светлым камнем была декорирована только обращенная ко входящим в зал и верхняя поверхность стойки. С внутренней же стороны она была черной, как и нижняя полка. Так как подземелью хотелось, чтобы стойка не сливалась со стеной, то пришлось немного поэкспериментировать. Причем эксперименты были не только с количеством и типом маны, но и составом и строением камня, из которого делалась облицовка стойки. В результате ему удалось добиться более темного оттенка камня, так что если бы в зале было освещение, то стойка сразу бы выделилась на фоне более светлой стены. Часть 13. Первое погружение на второй этаж. Четвертый этаж. Закладка пятого этажа. Посещения парня стали обыденностью. За время своих многочисленных погружений он изучил структуру первого этажа и вычислил количество монстров на нем. Так что теперь он вначале обходил все 5 комнат, уничтожая слизи и собирая с них добычу, и только после этого набирал воду. Время от времени подземелье подкидывало ему прямую палку, понимая, что кривой сражаться не очень удобно, но не слишком часто, чтобы молодой человек не расслаблялся. Так что прямая палка у него была всегда только одна. Но в этот раз после зачистки от монстров подросток не стал набирать воду, а направился к переходу на второй этаж. Так что подземелье приготовилось наблюдать, как за происходящими в организме парня процессами, так и за тем, как он поступит, добравшись до развилки. Но особо ничего интересного не произошло, так как, дойдя до первого кольцевого коридора и пройдя его вдоль левой стены по кругу, а затем вернувшись обратно, молодой человек поднялся обратно на первый этаж. Разве что было интересно смотреть, как организм подростка борется со все возрастающим давлением маны подземелья. Борется и пытается адаптироваться за счет поглощенной после победы над слизями чистой маны. Когда подросток вернулся на первый этаж, то тяжело дышал, как будто после ныряния или пробежки. Судя по всему, давление, накопившееся на двух нижних этажах МП, было значительным для обычного человека, и чтобы его выдерживать, нужно было иметь более крепкое тело, сильнее насыщенной маной. Это было интересно и подтверждало сделанное подземельем ранее предположение. Немного отдышавшись, парень направился к источнику и напился воды, после чего набрал воды в мех и отправился на выход. А пока он отдыхал и набирал воду, подземелье занималось подготовкой приза за первое погружение. Ну, должно же оно было его как-то наградить за попытку и подстегнуть его к дальнейшим походам вниз. И лучше интересной добычи у подземелья пока ничего не было. Так как перечень добычи был довольно мал, то особого выбора у подземелья не было. Камни, репа и кривые палки выпадали из убитых слизей. Прямые палки оно уже и так регулярно выдавало молодому человеку в дополнение к стандартной добыче, а деревянный меч был слишком жирным подарком за такую малость. Так что осталась только дубовая палка, прямая и очень прочная. Вот только просто так бросать ее на пол не хотелось, все-таки на данный момент это была достаточно особенная добыча. А раз так, то и преподнести ее нужно более стильно, что ли. Но с другой стороны, это все же была всего лишь обычная палка, пусть и из твердой древесины, а потому в ее вручении ничего особенного быть не должно. Так подземелье колебалось, пока подросток не закончил набирать воду и не пошел к выходу. Времени осталось мало, так что оно быстро сформировало образ палки в первой комнате первого этажа и материализовало ее прислоненной к сталагнату. В глаза она не бросалась, особенно при тусклом освещении жировой лампы у парня, но все же стояла на виду, так что если совсем клювом не щелкать, то обязательно заметишь. И именно это и произошло. Как только молодой человек дошел до развилки в первой комнате, то сразу же заметил стоявшую прислоненной к сталагнату палку. В первую секунду он напрягся, но потом рассмотрел, что именно там стоит, и немного расслабился, но явно не до конца, так как не стал сразу ее трогать. Вначале он осторожно потрогал ее палкой в руке и только потом осторожно коснулся пальцами. И вот только когда он убедился, что это настоящая деревянная палка и она не является ловушкой, он взял ее левой рукой, в которой у него была плошка-светильник, не став менять палку в правой руке на новую. Проводив взглядом покинувшего его пещеры парня, подземелье мысленно вздохнуло, так как все же хотело увидеть его реакцию, когда тот поймет, из какой древесины ему досталась добыча. Но так как это скорее всего произойдет уже когда подросток доберется домой и оно этого не увидит, то не стоит и переживать. А раз так, то можно вернуться к обдумыванию того, как должен будет выглядеть его четвертый этаж. Трое суток подземелье неспешно отделывало помещение холла ордена на четвертом этаже, придавая стенам кольцевого коридора, зала и комнат персонала вид декорированных каменными плитками. При этом это действительно были плитки, приклеенные к стенам из черного камня. То есть при очень большом желании, огромном упорстве и настойчивости, а также большим силе и возможностям, такую плитку можно отодрать от стены. Потолок же оно хоть и выполнило из того же светлого камня, но сделало монолитным. При этом пол был выполнен в виде крупных плит черного камня, которые на самом деле были монолитом, переходящим в нижний слой стены потолка. Полюбовавшись на результат, подземелье решило, что пока у него не появятся другие материалы, оно будет использовать именно этот дизайн для основных помещений ордена. А пока оно вернулось к работам с помещениями комнат персонала, сконцентрировав свое внимание на левой их половине. Вначале оно занялось помещением регистратуры. Были созданы полки, на этот раз из вполне себе обычного камня, разве что максимально уплотненного и очищенного от делающих его хрупким примесей, что сделало его более монолитным и даже внешне более красивым. Сами полки размещались вдоль комнаты по ее центру, оставляя место под стенами свободным. Справа от входа вдоль стены шел стол, вдоль же дальней стены, изгиб которой пришлось сглаживать фальшстеной, подземелье создало каменные шкафчики без дверей, каждая ячейка которого была не больше шкафчика для вещей в супермаркетах. Таким образом, комната приняла вид некоего пустующего хранилища. Следом подземелье перешло к санитарной комнате. Места там было еще меньше, так что особо не развернешься. Но для нескольких человек много и не нужно, так что справа за входом, под стенкой, был установлен унитаз. Самый обычный унитаз и даже с отверстиями для крепления мягкого сиденья с крышкой. Разве что изготовлен он был из белого камня, для прочности и красоты. Под самую стену унитаз был поставлен, чтобы не заморачиваться со сливным бачком, так что его задняя часть сливалась со стеной. Выше унитаза на фоне белой стены тонкой черной линией был обведен квадрат, в центре которого был нарисован еще одной, только более жирной, черной линией круг. Понятное дело, что никакого функционала это место не несло, но должно было изображать неработающий сенсор системы слива. В дальнем от входа углу подземелья разместило поддон душевой кабинки из белого камня. Сами стенки оно делать не стало, ограничившись только местом на стене для крепления душа и декоративным отверстием под кран. Ну и полочку для банных принадлежностей сделать не забыло. Ну а в углу напротив входа и кабинки была сделана тумба, в центре которой была раковина, возле которой из тумбы выходило отверстие под кран. В общем, все выглядело так, как будто все, что не было цельной частью со стенами и полом, было вынесено. Закончив с санузлом, подземелье перешло к комнате отдыха персонала. В первую очередь оно организовало кухонную стойку с электрической, или если исходить из новых реалий, магической плитой и умывальником. Ее оно разместило справа от входа, где как раз была ниша метровой глубины. Раковина была в дальней от входа части, понятное дело, тоже без крана, а только с отверстием в крышке столешницы под него, а углубление под плиту в ближней. Между ними оставалась свободная столешница, которую можно было использовать для возни с продуктами. Над стойкой были выращены две полки, одна над другой вдоль всей стены. Вдоль внутренней стены подземелье разместило обеденный стол, вырастающий из этой самой стены. Таким образом, сидящим за ним людям не будут мешать ножки стола с какой бы из трех сторон и в каком бы месте они ни разместились. Ну и в конце оно разместило каменное возвышение, идущее вдоль внешней, изогнутой стены комнаты, поверх которого якобы должно было находиться мягкое покрытие. То есть это должен был быть по задумке такой диван, на котором можно было как сидеть, так и спать, в случае нужды. На этом решено было закончить, так как ограниченность в выборе материалов диктовала свой стиль оформления. И стиль был выбран как опустошение, произведенное то ли магией, то ли мародерами. А может, и сами бывшие обитатели этого места, уходя, все забрали с собой, оставив после себя только голый камень. Убедившись, что все выглядит достаточно приемлемо, подземелье скопировало обстановку всех трех комнат, только отзеркалив их в соседний блок. Таким образом, оно получило два зеркальных блока помещений персонала. Так как в этой комнате больше пока было делать нечего, то подземелье перешло к закладке последнего на этом этаже помещения. Вначале с противоположной от входа в зал стороне был размещен короткий, всего 3 метра, коридор квадратного сечения шириной 4 метра. Этот коридор вел в прямоугольную комнату 5 на 9 и высотой 4,5 метра. Внешний вид коридора и комнаты был выполнен в таком же дизайне, как и предыдущий зал: пол из плит черного камня, потолок из белого монолита и стены покрыты белыми плитками. Ну а так как на этом уровне места для новых комнат уже практически не было, да и пока строилась лестница, было создано несколько комнат, пусть и очень маленьких, то подземелье решило заложить новый этаж. Правда, в этот раз оно решило провести небольшой эксперимент. Вместо того, чтобы заложить наклонный туннель, в котором и должна была быть создана лестница, с правого торца последней комнаты четвертого этажа была создана вертикальная шахта шириной 4 метра, длиной 5 и глубиной 10. То есть это был вертикальный тоннель прямоугольной формы. Правда, его инстинкты подземелья постоянно норовили сделать его наклонным, но благодаря контролю и волевому усилию ему удалось это преодолеть и сделать именно так, как было задумано. Ну а уже внутри шахты была создана лестница из черного камня на 4 пролета. Таким образом, удалось обойти запрет на искривление коридора и необходимость делать на каждый пролет лестницы отдельную комнату в роли лестничной площадки. Так как последний пролет лестницы немного не доставал до пола, то пришлось нарастить немного камня. А для экономии МП большая часть камня была обычная, и только сверху был 20-сантиметровый слой черного камня. Затем стены и потолок были покрыты 10-сантиметровым слоем черного камня, поверх которого на стенах уже были уложены плитки белого камня, а на потолке 10-сантиметровый слой монолита из него же. Также, чтобы выдержать общий стиль, Белым камнем была покрыта нижняя сторона лестницы. В результате получилась стандартная для многих высотных домов лестница, правда всего из 4 пролетов. Так как запасы МП на этаже были практически израсходованы, то пришлось сделать перерыв в строительстве и вернуться к ничего не деланию. К продолжению строительства подземелье вернулось только через 4 дня, когда накопились МП и ЧМ. За это время ничего особенного не происходило. Подросток все так же продолжал зачищать первый этаж ради добычи и воды. Примерно раз в двое суток он совершал погружение на второй этаж, доходя до первого кольцевого коридора и делая полный круг, чтобы после этого вернуться обратно тем же путем. И даже такое недолгое по времени погружение заставляло его тяжело дышать после возвращения на первый этаж. Но было заметно, что с каждым разом ему все легче давалось погружение в более густую и плотную ману, которая к тому же отказывалась проникать в его организм, создавая на него давление. Подземелье никак не награждало его за эти спуски, так как ничего нового он не совершал, но судя по всему его это не останавливало и он продолжал свои попытки. Также подземелье заметило, что он ни разу так и не использовал подаренную ему дубовую палку, продолжая сражаться пусть и прямыми, но обычными палками, которые оно продолжало ему подкидывать время от времени. В этот раз подземелье решило завершить закладку пятого этажа, ведь в прошлый раз оно построило только лестницу, а требовалось еще и комнату. Пока оно ожидало накопления маны, то ему пришла одна мысль, которую и требовалось проверить. Комнату оно заложило аналогичную последней комнаты четвертого этажа, простой прямоугольник такого же размера с точно такой же отделкой. На этом пятый этаж считался заложенным и пришло время проверить появившуюся идею. От последней комнаты четвертого этажа, из левого ее торца, был проложен наклонный туннель, ведущий вниз под не слишком большим углом. После этого аналогичный туннель, только ведущий вверх, был проложен из противоположного торца от входа комнаты пятого этажа. Получалось, что оба тоннеля шли параллельно, если смотреть сверху, только вели в разных направлениях, один вниз, а другой вверх. В том же месте, где они оказались на одном уровне, подземелье разместило комнату 6 на 6 и высотой 5 метров. В комнате был наращен камень таким образом, что получился поворот с плавным спуском, который соединил два коридора. В результате у него получился плавный спуск с 4 на 5 этаж, по которому можно было спуститься, если нет желания идти по лестнице или зашедшему разумному удобнее пользоваться слипом, и которому оно не забыло придать уже ставший привычным внешний вид. Как оказалось, когда уже есть лестница на другой этаж, то ничего не мешает проложить и другие, альтернативные пути с этажа на этаж. Подземелье было радо, что его предположение оказалось верным, ведь это изрядно расширяет перед ним варианты соединений различных этажей, а также позволяет прокладывать пути для миграции его монстров или переправки различных ресурсов. При этом эти пути можно будет делать как доступные для вторженцев, так и нет. Но самое главное, что это позволит придать создаваемым им постройкам более современный для него вид, например, сделать шахты лифта. Идея с лифтами пришла к нему внезапно и сходу была признана годной. Оно не знало, существуют ли в этом мире лифты, но учитывая внешний вид своего единственного посетителя сильно сомневалось, так как за все время у него не было обнаружено ничего, что указывало бы на более развитую цивилизацию. С другой стороны, если это был магический мир, то где-то могло и существовать общество, создавшее магические движители, а значит у них могли быть и лифты. Но даже в таком случае это не будет слишком развитым видом транспорта, в противном случае эта нация давно уже завоевала всю планету или в мире было бы несколько таких государств, которые ее поделили между собой. И в этом случае с большой вероятностью у парня были бы предметы от этой цивилизации, а их нет. Все его имущество было самодельным и у него не имелось ничего, что предполагало бы высокие технологии, а значит их или не было в этом мире или они не имели широкого хождения, а то и стоили несусветно дорого. Но в любом случае без знания обстановки в мире так размышлять можно бесконечно и все равно можно ошибиться. Так что подземелье бросило это бесполезное занятие и обратило свое внимание на последнюю комнату четвертого этажа. В первую очередь оно наметило, где будут находиться двери лифтов на противоположной от ведущего в комнату коридора стене. И да, оно решило сделать их два, пусть и поместив в единую лифтовую шахту. Между лифтами будет 3 метра, что позволит сделать ниши для открывания их дверей. Двери оно решило делать не раздвижными, как в большинстве лифтов, а телескопическими, когда одна половина двери вдвигается в другую, а потом и сама скрывается в стене. Для того, чтобы в стене было место для дверей лифта, пришлось удалять предыдущий декор до настоящей стены комнаты и наращивать камень на ней примерно полметра, из-за чего уменьшилась ширина комнаты. Правда, изменение было незначительное, пусть и нарушило симметрию, так как теперь дверные проемы выходов на лестницу и слип спуска на следующий этаж размещались ближе к одной из стен. Но это было не принципиально и можно было игнорировать. Основная масса созданного камня была обычной, только внешние 20 см были насыщены маной, 15 см было черным камнем и 5 белым. Так как предполагалось, что двери должны сдвигаться в центральную часть, то именно там были сделаны пазы под них. Сами двери подземелья также выполнила из черного камня, что обеспечивало им изрядную прочность. Правда, пришлось изрядно помучиться, создавая полую коробку первой половины двери, в которую должна была вдвигаться вторая половина. А потом еще пришлось создавать ролики, по которым дверь должна двигаться и уравновешивать все элементы этой конструкции, чтобы она не клинила. Помучиться пришлось изрядно, но в конце концов у него получилось что-то достаточно приемлемое, пусть на эту дверь и пришлось потратить двое суток. Скопировав в зеркальном отображении дверь для второго лифта, подземелье приступило к созданию самой шахты лифта. Так как оно уже решило, что оба лифта будут размещаться в едином вертикальном тоннеле, который потом будет разделен камнем на две шахты, то и размер будущей постройки уже был определен. Ширина 7,5 метров, длина 2,5 и высота, как и туннель лестницы, 10. Такие размеры были обусловлены размером кабины лифта, 2 на 2 метра внутреннее пространство и по 10 сантиметров стены, и пространством между двумя лифтами. Сами кабинки лифта подземелье разместило внизу шахт, так как это все же была декорация, а не настоящие лифты, так что и механизма подъема и спуска они не имели. После этого осталось только проложить проходы к шахтам лифта из первой комнаты пятого этажа с помощью короткого коридора, который так же, как и вертикальный тоннель, был разделен обычным камнем с облицовкой на два прохода, сделать в этом камне нишу для дверей и вмонтировать туда сами двери лифтов. Ну и не забыть все облицевать в соответствующем дизайне, черный низ, белый верх. Из-за того, что вертикальный тоннель был выше, чем расстояние до пола первой комнаты пятого этажа, то получилось, что кабинки лифта стояли немного ниже пола. Таким образом, между верхней частью дверного проема и крышей кабинки лифта оставалась щель достаточной ширины, чтобы туда мог пролезть даже достаточно мускулистый человек, правда, только если без доспехов. А вот какой-нибудь невысокий и стройный сможет это сделать даже в защитном облачении. Опять же, если это не миланский доспех рыцаря. Но все равно это можно было считать альтернативными путями проникновения на этаж. Получившееся понравилось подземелью, пусть это и была всего лишь подделка, но ничего не мешает ему позже, когда оно раздобудет нужные материалы и освоит необходимые навыки, сделать эти лифты работающими. Если оно, конечно, не забудет или ему к тому времени не станет все равно на эту постройку, ну или оно могло в будущем по какой-то причине вообще все переделать. Высоты 10-метровой шахты лифта было достаточно, чтобы комната пятого этажа оказалась на уровне кольцевого коридора третьего этажа и даже немного ниже. А раз так, то пятый этаж можно было сделать горизонтальным, разместив на нем достаточно много комнат. Хотя нет, на пятом этаже подземелье планировало разместить что-то вроде рекреационного уровня, на котором, по его мнению, в обязательном порядке должен находиться зал-парк, для чего требовался высокий потолок и 3-4 метров высоты для этого будет маловато. А так как оставлять пустое пространство не хотелось, как и переделывать лифт, удлиняя шахту, то можно сделать пятый этаж двух- или даже трехслойным. Впрочем, вопрос с количеством уровней оно будет решать потом, а пока нужно постепенно нарисовать верхний уровень этажа. Наиболее оптимальным подземелью виделся вариант с центральным расположением парка и кольцевыми коридорами, в которые выходят комнаты. В самом же центральном зале можно будет сделать входы с разных сторон на всех уровнях, которые будут выходить на идущие вдоль стен галереи. Сами галереи опять же нужно будет соединить мостиками и лестницами, идущими до самого пола. После того, как оно в общих чертах представило себе, как будет выглядеть пятый этаж, подземелье принялось за строительство. Так как свободная от лифтов стена комнаты выходила на противоположную сторону от основного пустующего пространства, то требовалось сделать переход на другую сторону. А еще лучше сделать хаб, где ты мог выбрать, на какой уровень этажа идти, в котором разместить справочную, где по легенде давали советы по направлениям и отвечали на вопросы, касающиеся планировки. Из центра свободной стены первой комнаты этажа был проложен коридор квадратного сечения 4 на 4, длиной всего 3 метра, который выводил в прямоугольную комнату. Размеры и расположение комнаты были выбраны, исходя из размера комнаты с лифтами. Комната размещалась поперек коридора, и ее размеры составляли 20 на 7 метров с высотой потолка 6 метров. Но прежде чем продолжать строительство дальше, требовалось немного подкопить чистой маны, для чего подземелье решило запустить на пятом этаже парочку слизей. Вместе с двумя слизями на четвертом, они бы давали значительно больше ЧМ, которая в приличных количествах тратилась на облицовку и декор помещений. Ну а запустив своих монстров, оно вновь погрузилось в ожидание. Часть 14. Исчезновение. Пятый этаж. Возвращение. Прежде чем продолжать строительство подземелья, решила переждать пару дней, чтобы накопить запас МП и ЧМ. Но на следующий день его ждала неожиданность. Подросток не явился для утреннего погружения. Правда, это могло быть результатом разыгравшейся непогоды, но на следующий день он тоже не появился, хотя погода вроде немного успокоилась. Ветер, конечно, все еще был довольно сильный, но не такой штормовой, как в предыдущий день, так что сильно мешать добраться до входа в подземелье он не должен был. Но когда на третий день ветер прекратился, а подросток так и не явился, подземелье даже начало волноваться. Решив рискнуть, подземелье приказало защитнику отправиться наружу и провести разведку, разрешив ему удалиться на полкилометра, но запретив причинять повреждения людям. Правда, если будет угроза его существованию или кто-то будет мешать вернуться обратно в подземелье, то наносить травмирующие удары ему было разрешено. На разведку защитнику было выделено 3 часа, после чего тот уполз в неизвестность внешнего мира, а подземелье осталось ждать.